Глава 28. Водопады жизни. Аворское Нагорье. Низовье. «Да что тут думать? Надо выступать и немедля!» Дайрен стукнул кулаком по столу, да так, что стоящие рядом советники Золотой Валарии подпрыгнули, а Фальвазар недовольно зашипел на младшего принца Катарии. «Сколько можно уже обсуждать, по какому склону лучше подниматься и как зайти?» «Тебе бы все выступать», — съязвил Скарт. «Выступатель ты наш». «Знаешь что?» Дарин весь подобрался, ожидая лишь повода, чтобы превратиться в пантеру и хорошенько накостылять наглому валарийцу. «Это не твоя мать сейчас заперта в ущелье барсагами, и это не твоего брата загнали на мыс Шобота с кучкой воинов. Я не знаю, что и думать. Вдруг они погибли или их взяли в плен?» «А мы тут все дружненько карту изучаем!» «Что ты такое мелешь?» — разозлился Скарт. «Если бы твои родственники погибли, то барсаги уже отошли бы от ущелья. А если бы их взяли в плен, то нам сейчас зачитывали бы бесконечный перечень их требований. А твоему брату нужно было всего лишь дождаться, пока подойдет войско, и только после этого соваться на мыс Шобота». «А Лерий пытался пробиться к матери!» повысил голос Дайрен. «Кто же мог знать, что барсагам помогают волки?» «Этого вообще никто не знал», — недовольно сказал Скарт. «Мы поднялись в Верховье и обнаружили перекрытые источники, но никого не встретили, никого не нашли. А ведь кто-то работу проделал огромную. Какие-то ручьи просто повернули в другом направлении, а какие-то оставили собираться в мелкие озера на плато. Вам надо было сразу сообщить нам об этом, а не пытаться решить своими силами эту проблему», — упрекнул Дайрен. «Так мы и так сразу сообщили, вот только подступы к Верховью уже перекрыли», — пояснил Скарт. «А вам надо было не разделяться на два потока, а идти с Нижнего города по восточному склону одним отрядом. Тогда вас не разъединили бы». «К вам же на помощь спешили», — разозлился Дайрен. «От Танлендара одна дорога к водопадам жизни, по восточному склону. Всегда так ходили. Кто же знал, что волки зажмут нас в ущелье?» «А вот если бы подумали...» — начал Скарт и осекся, заметив недовольный взгляд валарийского принца. «Да хватит вам уже!» — осадил задиристых котяр Фальвазар. «Все знали, этих двоих никак нельзя оставлять без присмотра. Обязательно передерутся. Баррет с Роргом почти пробили оборону барсагов с западного склона. А мы пойдем с Нижнего города, так что уже к вечеру поднимемся на плато с двух сторон». «Тогда чего мы ждем?» — никак не успокаивался Дайрен. «Сигнала!» — ответили разом опытные воины Катьяры, и это больше напоминало дружное рычание матерых зверей на котят. Дайрен наморщил нос и зловеще приподнял верхнюю губу, изображая крайнее недовольство происходящим. Кирьян, оторвавшись от карты, бросил раздраженный взгляд на друга и едва заметно покачал головой, а потом продолжил обсуждать план совместного наступления. Аскарт тут же вспомнил, что у него есть неотложные дела, и незаметно удалился. Но на выходе столкнулся с посланниками-барсагами, которых сопровождали валарийские воины. «У меня для вас послание от принца Жаргала», — торжественно провозгласил барсак, тыча в лицо валарийцу свернутым свитком. «Вы должны выполнить ряд требований, если хотите увидеть живыми королеву-мать и наследного принца». А дальше началось что-то невообразимое. Из палатки с безумным видом выскочил Дарин и с криком накинулся на посланника. «Где моя мать? Где мой брат? Я убью тебя и твоего облезлого принца!» «Да что ж ты такой неугомонный!» Устало буркнул Скарт и попытался оттащить котярского принца от барсага. «Отпусти посланника! Немедленно!» Из палатки выбежали советники. Стражники изо всех сил старались растащить дерущихся котяр, а Кирьян пытался помочь другу. «Дайрен, прекрати!» — кричал валарийский принц. «Ты ведь только хуже сделаешь!» И лишь один из посланников, вожак оборотней волков, безучастно стоял в стороне и с ненавистью смотрел на приближающуюся к палатке юную Атшару, которая вела в поводу белую лошадь и отстраненно отвечала на приветствие Катьяры валарийцев. С помощью стражников кое-как получилось усмирить Дайрена. Бедолагу посланника подняли с земли, отряхнули и ввели в палатку, и никто не заметил принцессу, остановившуюся чуть в стороне. Таня в растерянности наблюдала за дерущимися котьярами. Она теперь сомневалась, оттуда ли пришла, хотя ей дважды объяснили, где найти валарийскую чету — на холме в шатре черного цвета. «Ну что ж, пойдем узнаем, почему валарийцы не позволили мне подняться по восточному склону». Но когда Таня подошла ближе, то снова засомневалась, потому что внутри яростно спорили, и громче всех орал Дайрен. «Что ж, тоже Аргал хочет? Водопады жизни ему отдать? А у него морда не треснет!» Таня усмехнулась. Это она научила его так говорить. Дайрен вообще быстро схватывал всякие выражения из ее прежнего мира. Атшара тихонько вошла в шатер. «Вы неправильно поняли», — монотонным голосом проговорил посланник, сверяясь с требованиями из свитка. «Нужно еще переписать на Жаргала Аворское Нагорье и передать юную Атшару. Тогда он отдаст вам королеву-мать и наследного принца. И да, принц требует, чтобы вы до вечера покинули его земли». В палатке снова поднялся шум. Теперь ругались все, и больше всех возмущался Фальвазар. «Тагира и Алерий в плену?» У Тани сердце колотилось, как сумасшедшее. «Я согласна», — громко сказала она, заставляя вздрогнуть и развернуться к ней всех присутствующих. В палатке на мгновение повисла напряженная тишина. Но потом котярские советники с надеждой переглянулись и радостно загалдели. Мол, вот оно, решение проблемы. Можно спокойно обменять принцессу-найдёныша на королеву-мать. И Таня не обижалась. Она понимала, истинная Атшара важна как воздух для котярского народа. А принцессой, которая не смогла пройти проверку возле озера Правды, можно пожертвовать. Но все обсуждения прекратил Кирьян. «Этого не будет», — проговорил он резким тоном, не терпящим возражений. Дайрен одобрительно коснулся плеча валарийского принца и бросился к сестре. «Ну, наконец-то!» — он обнял сестру и сморщил нос. «Чего ты так долго?» «Я узнала о нападении 2 дня назад. Спешила, как могла», — ответила Таня, чувствуя себя виноватой. «Что с Тагирой? Где Алерий? Вообще, что происходит?» «Давай отойдем». Дайрен потащил сестру за собой подальше от стола. «Я тебе все расскажу». И совсем тихо, чтобы никто больше не услышал. «И, кстати, тебе не мешало бы помыться и переодеться. Ты вся пропахла лошадиным потом». «С удовольствием», — согласилась Таня. «У тебя в палатке найдется вода и мыльный раствор?» «Нет, но зато я знаю, где здесь озеро и золотистый песок. Пошли, пока мы ждем сигнала от Баррета, ты успеешь сделать все свои дела, а я тебе расскажу о последних событиях. Слушай, а почему ты пантерой не обернулась? Так бы ты гораздо быстрее оказалась здесь». «Не захотела с вещами в зубах бежать», — угрюмо ответила Таня и оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на мрачного валарийца. Но тот уже стоял к ней спиной и о чем-то горячо спорил с советником Тагиры. Все облегченно вздохнули, когда из шатра ушел Дайрен. Советники спокойно продолжили обсуждать требования барсагов, но на самом деле оттягивали время по совету валарийского принца. Аскарт украдкой наблюдал за другом и понимающе улыбался. И хоть Кирьян изо всех сил старался не подавать виду, что он рад видеть принцессу, у него все равно это не особо получалось.